что это за негодяй и изверг рода человеческого? Бен Джонсон. Эписин или молчаливая женщина. Забыв, как тяжело вставать при боли в колене, Страйк занял угловое место в вагоне метро и позвонил Робин. «Привет», — сказал он. «Журналюги убрались?» «Нет, все еще караулят у подъезда. Тебя пропечатали в новостях, ты в курсе?» «Да, видел, на сайте BBC. Я позвонил Энстису и попросил не раздувать мою роль. Он проникся?» В трубке послышался стук ее пальцев по клавиатуре. Вот тут его цитируют. Следователь Ричард Энстис подтвердил, что тело нашел частный детектив Корморан Страйк, о котором в начале года... Это можешь пропустить. Мистера Страйка привлекли к розыску члены семьи писателя, который неоднократно уходил из дома, не ставя в известность своих близких. Мистер Страйк не входит в число подозреваемых, следственные органы приняли к сведению его отчет об обнаружении тела. «Молодчина, Дикки», — сказал Страйк. «Сегодня утром еще считалось, что я скрываю трупы ради будущей раскрутки. Ума не приложу, чем вызвано такое внимание прессы к исписавшемуся билетристу 58 лет. Не похоже, чтобы кто-то докопался до мрачных подробностей». «Квайн никому не интересен», — растолковала ему Робин. «Всем интересен ты». Эта мысль нисколько не обрадовала Страйка. В его планы не входило светиться в газетах и на телевидении. Его фотографии, опубликованные после раскрытия дела Лулы Лендри, были небольшого формата. Газетчики отдавали предпочтение съемкам красавицы-модели, желательно полуобнаженной. А смуглые, угрюмые черты плохо передавались типографской краской. Кроме того, входя в здание суда, чтобы дать показания против убийцы Лендри, он отворачивался от камер. Журналисты отыскали старые армейские фотографии, на которых он был гораздо стройнее. Краткий всплеск славы не сделал Страйка узнаваемым, и это его вполне устраивало. «Не хочу бегать от продажных щелкоперов. Хотя», — поморщился Страйк от боли в колене, — «далеко я все равно не убегу. Ты не могла бы подойти...» Его излюбленным местом встречи был паб Тоттенхэм, но Страйк, предвидя интерес газетчиков к своей персоне, решил пока там не появляться. «В Кембридж, минут через 40». «Без проблем», — ответила Робин. Только закончив разговор, Страйк сообразил, что, во-первых, не посочувствовал убитому горем Мэтью, а во-вторых, не попросил Робин захватить из офиса костыли. Паб, сохранившийся с 19 века, стоял на Кембридж-Серкус. Робин поджидала на втором этаже, в кожаном кресле среди бронзовых канделябров и зеркал в золоченых рамах. «Болит?» — тревожно спросила она, когда Страйк, хромая, подошел к ней. «Я забыл, что ты не в курсе». Едва сдерживаясь, чтобы не застонать, Страйк осторожно сел в кресло напротив. «В воскресенье меня угораздило снова разбить колено. Я хотел задержать женщину, которая за мной следила». «Что за женщина?» «Шла за мной по пятам от дома Куайна до станции метро. Там я и навернулся. А она скрылась. По рассказам Леоноры, очень похожая дамочка крутится поблизости от нее с того самого дня, когда исчез Куайн. Мне бы сейчас горло промочить». «Сиди, я принесу», — сказала Робин, — «в честь твоего дня рождения. У меня, кстати, для тебя подарок есть». Она выложила на стол перевязанный лентой целлофановый сверток, в котором виднелась небольшая корзинка с традиционными корнуэльскими угощениями — пивом, сидром, сластями и горчицей. Страйк до смешного растрогался. «Ну зачем же?» Робин, которая уже отошла к стойке, этого не услышала. Когда она вернулась с бокалом вина и пинтой Эли Лондон Прайд, Страйк сказал: «Большое спасибо». «На здоровье. Так значит, ты считаешь, что эта странная особа вела тебя от дома Леоноры?» Страйк сделал несколько больших желанных глотков. «Да-да, и, скорее всего, она же засовывала собачье дерьмо в прорезь для почты», — сказал Страйк. «Не понимаю, какого черта она за мной увязалась? Разве что надеялась через меня выйти на Квайна». Поморщившись, он закинул ногу на стоявший под столом табурет. «На эту неделю у меня запланирована слежка за Броклхерст и за мужем Бёрнетт. Надо же было именно сейчас травмировать колено». «Проследите, я могу». Это восторженное предложение своих услуг слетело у нее с языка, прежде чем она сама поняла, что сказала. Но Страйк пропустил ее слова мимо ушей. «Как там Мэтью?» «Так себе», — ответила Робин, не понимая, услышал ли ее Страйк. «На время переехал к отцу и сестре, чтобы их поддержать». «В Мессен?» «Да», — помедлив, она добавила, — «свадьбу придется отложить». «Обидно». Робин пожала плечами. «Нужно, чтобы прошло какое-то время. Для родных это страшный удар». «У тебя были хорошие отношения с матерью Мэтью?» — спросил Страйк. «Да, вполне. Она...» На самом деле, характер у миссис Канлиф был тяжелый. Ее отличала крайняя мнительность. Во всяком случае, так полагала будущая невестка, которая в течение истекших суток мучилась угрызениями совести. «Была замечательным человеком», — закончил Робин. «А что слышно у бедной миссис Куайн?» Страйк описал свой визит к Леоноре, упомянув краткую встречу с Джерри Уолдегрейвом и впечатление от Орландо. «А если точнее, что с ней такое?» — спросил Робин. «Пониженная обучаемость, так, кажется, сейчас принято говорить». Страйк помолчал, вспоминая наивную девчоничью улыбку и плюшевого орангутанга. «Она при мне сказала кое-что странное, и мать, если я правильно понял, этому поразилась. Якобы отец как-то взял Орландо с собой в издательство, и там ее стал тискать директор. Зовут его Дэниел Чарт». На лице Робин отразился тот же невысказанный ужас, который повис при этих словах в грязной кухне. «В каком смысле тискать?» Это не уточнялось. Она только сказала: «Он меня стиснул», а потом: «Я не люблю, когда меня тискают». И еще после этого он подарил ей кисточку для красок. «Возможно, это не то, о чем ты думаешь», — добавил Страйк в ответ на тягостное молчание потрясенный Робин. «Нельзя исключать, что он случайно на нее налетел и решил как-то успокоить. Она довольно возбудима. В моем присутствии постоянно истерила, начинала вопить в ответ на любое замечание или отказ». Робин не отвечала. От голода Страйк не удержался и надорвал целлофановую упаковку ее подарка, чтобы вытащить из корзины плитку шоколада. «Тут вот какая штука», — нарушил молчание Страйк. «В Бомбиксе море Квайн намекает, что Чарт гей. По крайней мере, я так понял». «Ну», — без выражения протянула Робин, «неужели ты принимаешь за чистую монету все, что он написал в этой книжке?» «Судя по тому, что на Квайна хотели напустить юристов, Чарт не на шутку всполошился», — сказал Страйк и положил на язык большой кусок шоколада. «Не забывай», — проговорил он с набитым ртом, «что Чарт выведен в Бомбиксе море как убийца и возможный насильник, причем гниющий заживо. Поэтому весьма вероятно, что намеки на гомосексуализм — это вовсе не главная причина его злости». «В творчестве Квайна есть сквозная тема — сексуальная амбивалентность», — сказала Робин, и Страйк, не переставая жевать, изумленно поднял брови. «По пути на работу я забежала в книжный магазин и купила «Прегрешение Хобарта», — объяснила она. «Это роман про гермафродита». Страйк чуть не подавился. «Видно, Квайн на этом зациклился. В Бомбиксе море тоже есть подобный герой», — отметил он, изучая обертку шоколадки. «Произведено в Малёне. Это на побережье, к югу от тех мест, где я вырос». «И как тебе «Прегрешение Хобарта»? Сильная вещь?» «Если бы не убийство Квайна, я бы бросила после первых 10 страниц», — призналась Робин. «Стало быть, лучший способ увеличить продажи — это грохнуть автора». «И тем не менее», — упрямо стояла на своем Робин, «не стоит верить всему, что Квайн пишет об интимной жизни других людей, поскольку его персонажи могут совокупляться с кем и с чем угодно». О нем есть статья в Википедии, я посмотрела. У него во всех книгах герои постоянно меняют половую принадлежность и сексуальную ориентацию. «В Бомбиксе море то же самое», — промямлил Страйк, вторично набив рот шоколадом. «Вкуснотища, хочешь попробовать?» «Я вроде как на диете», — загрустила Робин. «К свадьбе нужно похудеть». С точки зрения Страйка, ей вовсе не требовалось худеть. Он промолчал, когда она отломила квадратик шоколада. «Я все время думаю», — смущенно призналась Робин, — «о личности убийцы». «Мнение настоящего психолога всегда ценно. Продолжай». «Я не настоящий психолог», — усмехнулась Робин. У нее не было университетского диплома. Страйк никогда не спрашивал, почему она не доучилась, а сама Робин не рассказывала. Это их объединяло. Неоконченный курс наук. Страйк бросил университет, когда потерял мать, умершую от сомнительного передоза. Возможно, поэтому ему казалось, что в семье Робин тоже произошел какой-то трагический случай. «Не могу понять, почему его убийство напрямую связывают с этой книгой. С одной стороны, здесь действительно просматривается умышленный акт мести и злобы, желание показать, что Квайн получил по заслугам за свою писанину». «Вполне возможно», — согласился Страйк, которому от шоколада еще больше захотелось есть. Протянув руку, он достал с соседнего столика меню. «Я, пожалуй, закажу стейк с картофелем фри. А ты?» Робин выбрала первый попавшийся салат и, щадя колено Страйка, опять подошла к стойке бара, чтобы сделать заказ. «Но с другой стороны», — продолжила Робин, вернувшись на свое место, «копирование заключительной сцены романа — вполне могло маскировать совершенно иной мотив. Ты согласен? Она старалась говорить без эмоций, словно об отвлеченных материях, но перед глазами у нее стояли фотографии трупа. Черная полость в середине торса, выжженные впадины вместо рта и глаз. Робин понимала, что от этих мыслей она, скорее всего, напрочь лишится аппетита и, кроме того, не сумеет больше скрывать свое потрясение от Страйка, который буравил ее опасно проницательным взглядом черных глаз. «Не нужно стесняться признать, что от этого дела тебя вот-вот вырвет», — проговорил Страйк, дожевывая плитку шоколада. «Чепуха», — машинально солгала Робин. «А потом... Нет, ну, конечно, то есть зрелище действительно было жуткое». «Это точно. Окажись рядом парни из отдела специальных расследований, он уже давно сыпал бы шуточками по поводу изувеченного трупа. Страйк хорошо усвоил этот густо-черный юмор, единственный способ не сойти с ума на такой работе. Но у Робин пока отсутствовал профессиональный панцирь бесчувственности, о чем наглядно свидетельствовал теперешний разговор о человеке, у которого вырезали кишки. Мотив — это сволочная штука, Робин. В 9 случаях из 10 ты сначала выясняешь, кто, и лишь после этого зачем. Лучше сразу рассмотреть соотношение средств и возможностей. Я лично считаю, — он отхлебнул пиво, — что в этом деле замешан некто с познаниями в медицине. В медицине? Или в анатомии. Там чувствуется рука профессионала. Другое дело, если бы Куайна изрубили на куски, чтобы вытащить внутренности. Но я не заметил ни одного фальстарта. Разрез сделан чисто, уверенно. «Да», — подтвердила Робин, из последних сил сохраняя объективный клинический тон. «Это правда». «Если, конечно, мы не имеем дела с маньяком от литературы, который нашел для себя ценное пособие», — вслух размышлял Страйк. «На первый взгляд, такая версия притянута за уши. Но как знать? Если Квайна связали и накачали мощными препаратами, то дальше человек с железными нервами мог устроить себе урок анатомии». Робин не выдержала. «Я знаю, ты всегда твердишь, мотив — это для адвокатов», — с нотками отчаяния в голосе сказала она. За время их совместной работы Страйк в самом деле не раз повторял этот тезис. «Но сейчас, в порядке исключения, послушай меня. Убийца вполне мог просчитать, что разделаться с Квайном так, как сказано в книге, будет целесообразнее всего в силу какой-то причины, перевешивающей очевидные недостатки описанного способа». «И в чем они заключаются?» «Ну, например, — сказала Робин, — в том, что провернуть столь безупречное убийство технически сложно, а также в том, что круг подозреваемых будет ограничен теми, кто читал книгу». «Или в подробностях знает ее содержание», — подхватил Страйк. «Но ты сказала «ограничен», а я думаю, что круг этих лиц очень широк. Кристиан Фишер постарался ознакомить с содержанием романа всех, кого только возможно. В издательстве «Роупер Чарт» рукопись хранилась в сейфе, к которому имела доступ чуть ли не половина сотрудников. «Но», — заговорила Робин, и тут же умолкла, потому что хмурый бармен принялся небрежно раскладывать перед ними столовые приборы и бумажные салфетки. «Но», — повторила она, когда бармен в развалку отошел, «Квайна ведь убили раньше, правда? Я, конечно, не специалист». «Я тоже», — умяв шоколад, Страйк присматривался, хотя и с меньшим энтузиазмом, к грильяжу с арахисом. «Но я понимаю, о чем ты говоришь. Тело пролежало там с неделю, если не дольше». «Не будем забывать», — сказала Робин, «что между прочтением Бомбикса Мори и убийством Квайна преступнику требовался определенный промежуток времени. Ему нужно было тщательно подготовиться, доставить в необитаемый дом веревки, кислоту, посуду». «Преступник мог и не знать, что Квайн собирается на Телгард-Роуд. Тогда он должен был как-то его выследить». Страйк передумал начинать грильяж, поскольку из кухни уже несли мясо с картошкой. «Или заманить в тот дом». Бармен поставил на стол тарелку со стейком и плошку с салатом, неопределенно хмыкнул в ответ на благодарности и удалился. «Итак, чтобы предусмотреть все практические нюансы, убийца должен был прочесть книгу не позднее, чем за 2-3 дня до исчезновения Квайна». Страйк взялся за вилку. «Сложность в том, что, сдвигая назад время подготовки убийства, мы подставляем мою клиентку. Как только Квайн завершил книгу, рукопись оказалась в паре шагов от Леоноры. Бери, не хочу». «А если вдуматься, он ведь мог рассказать жене, как именно собирается закончить роман и много месяцев назад». Робин жевала салат, не ощущая вкуса. «Как, по-твоему, — осторожно начала она, — Леонора Квайн похожа на женщину, которая выпотрошила собственного мужа?» Нет, но полицейские к ней приглядываются. И если они станут искать мотив, то ей придется несладко. Куайн был отвратительным мужем. Он ее подводил, обманывал, да еще и поливал грязью в своих книгах. Однако ты не считаешь, что это она? Нет, — ответил Страйк, — но чтобы спасти ее от тюрьмы, одного моего мнения будет недостаточно. Робин, не спросив, взяла свой бокал, пивной стакан Страйка и пошла к бару, чтобы повторить заказ. Страйк проникся нежными чувствами, когда она поставила перед ним вторую пинту. «А еще кто-то мог испугаться возможной интернет-публикации», — выговорил Страйк с полным ртом жареного картофеля, поскольку Куайн во всеуслышание заявил о своих планах в переполненном ресторане. При определенном стечении обстоятельств это тоже могло стать мотивом для убийства. «Ты хочешь сказать», — медленно произнесла Робин, «что убийца распознал в тексте нежелательные для себя факты и решил не допустить их огласки?» «Именно так. Книга местами весьма загадочна. Что если Куайн раскопал какую-нибудь грязишку и в завуалированном виде включил эти сведения в роман?» «Знаешь, такое вполне возможно», — так же медленно сказала Робин. «Я все время думаю, зачем его убивать-то? Почти у всех, кто выведен в романе, были действенные способы поставить заслон его пасквилю, правда? Эти люди могли отказаться представлять интересы Куайна, издавать его книги, могли в конце концов пригрозить судом, как этот пресловутый Чарт. Смерть Куайна сделала всем, кто фигурирует в рукописи, только хуже. Теперь ему уж точно не избежать огласки, а ведь все могло быть шито-крыто». «Согласен», — кивнул Страйк. «Но ты исходишь из того, что убийца мыслит рационально». «Это ведь не убийство на почве страсти», — парировала Робин. «Оно тщательно спланировано. Убийца очень хотел, чтобы все произошло гладко и, скорее всего, предусмотрел возможные последствия». «Опять же согласен», — нажимая на картофель фри, сказал Страйк. «Я сегодня утром повнимательнее ознакомилась с рукописью». «Неужели тебе не хватило прегрешения Хобарта?» «Хватило. Но раз уж она лежала в сейфе, ты решила не отказывать себе в удовольствии», — опередил ее Страйк. «И до какого места ты дошла?» «Я читала не подряд», — сказала Рубин. «Глянула вот эпизоды с пиявкой и суккубой. Эти отрывки действительно пышут злобой, но у меня было ощущение, что в них нет никакого скрытого смысла. Фактически, Куайн объявляет, что они обе на нем паразитируют, так?» Страйк кивнул. «Но потом, когда появляется эписин, гермафродит? Как, по-твоему, это реальное лицо? И какую роль играет пение, которое даже пением нельзя назвать? А почему возлюбленная Бомбикса Гарпия живет в пещере с крысами? Это символизм или нечто более жизненное?» «А пропитанный кровью заплечный мешок резчика», — напомнила Робин, «и карлица, которую он хочет утопить, и клейма в очаге Фанфарона», — продолжил Страйк, но Робин посмотрела на него с недоумением. «Ты до этого места еще не дочитала? На фуршете в издательстве Джерри Уолдегрейв растолковал нам, что к чему. Это намек на Майкла Фенкарта и его первую...» У Страйка зазвонил мобильный. Увидев номер Доминика Калпепера, он со вздохом ответил. «Это ты, Страйк?» «Я тебя слушаю». «Как, черт подери, это понимать?» Страйк не стал делать вид, будто не знает, о чем речь. «Я дал подписку о неразглашении, Калпепер. Это тайна следствия». «Да плевать мне на тайну следствия. У нас в полиции есть свой человечек. По его словам, этого Куайна укокошили точно так же, как хмыря из его последней книги». «Неужели? И сколько вы заплатили этому барану, чтобы он развязал свой поганый язык и развалил дело?» «Офигеть, Страйк, ты расследуешь громкое убийство и даже не подумал мне позвонить». «Не знаю, что ты себе возомнил, парень», — сказал Страйк, «но мне наши отношения видятся следующим образом. Я выполняю для тебя конкретную работу, а ты мне платишь, и точка». «А кто тебя познакомил с Ниной, чтобы ты мог проникнуть на издательский банкет?» «Это самое меньшее, что ты мог для меня сделать в благодарность за горы дополнительных материалов по Паркеру», — сказал Страйк, насаживая на вилку последний кусочек картофеля фри. «Мне ничто не мешало их придержать, а потом запродать какому-нибудь таблоиду». «Если ты хочешь денег...» «Нет, я не хочу денег, идиот», — вскипел Страйк. Робин тактично включила свой смартфон и просматривала сайт BBC. «Просто я не собираюсь ложиться под вашу газетенку, чтобы развалить дело об убийстве. Я тебе предлагаю 10 кусков за эксклюзивное интервью. Бывай, Калп. Погоди, скажи хотя бы, как называется книга, где описано убийство». Страйк притворился, будто старается вспомнить. «Братья Барт... Бальзак. — сказал он наконец. Ухмыляясь, он дал отбой и потянулся за меню, чтобы изучить десерты. А Калпепер пусть себе разбирается с непроломным синтаксисом и ощупыванием мошонки. «Что пишут?» — спросил он, когда Робин подняла голову. «Ничего особенного. Daily Mail, например, сообщает, что Пипа Миддлтон, по мнению друзей дома, должна была сделать более выигрышную партию, чем Кейт». Страйк нахмурился. «Я просматривала все подряд, ты же разговаривал по телефону». Она немного обиделась. «Да нет», — сказал Страйк, — «не в том дело. Я вспомнил, Пипа 2011». «Я не...» — Робин запуталась. Мыслями она была еще с Пипой Миддлтон. «Пипа 2011 в блоге Кэтрин Кент». Она заявила, что прослушала отрывок из «Бомбикса Мори». Робин ахнула и забегала пальцами по кнопкам. «Нашла!» — воскликнула она через пару минут. «Что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что он зачитал мне один отрывок?» И написано это, Робин проскроллила сообщение наверх, 21 октября. Она вполне могла знать финал еще до исчезновения Квайна. «То-то и оно», — сказал Страйк. «Я бы съел песочный пирог с яблоками, а ты?» Когда Робин, сделав очередной заказ, вернулась к столу, Страйк сообщил. «Энстис пригласил меня сегодня на ужин. Говорит, у него есть предварительные сведения от криминалистов». «Он знает, что у тебя сегодня день рождения?» — спросила Робин. «Боже упаси!» — вырвалось у Страйка. В его тоне прозвучало такое отвращение, что Робин невольно рассмеялась. «А что такого?» «Одно торжество для меня уже устроили», — мрачно сказал Страйк. «Лучший подарок, который может сделать мне Энстис, это сообщить точную дату смерти Квайна. Чем скорее она будет установлена, тем меньше останется подозреваемых. Мы займемся теми, кто раньше других имел возможность прочесть рукопись. К сожалению, в их число войдет и Леонора, но есть еще и эта загадочная Пипа и Кристиан Фишер». «А Фишер с какого бока?» «Сочетание средств и возможностей, Робин. Он увидел рукопись одним из первых и в силу этого попадает в наш список. Далее Раф, помощник Элизабет Тассел, сама Тассел и Джерри Уолдегрейв. Дэниел Чарт, похоже, ознакомился с текстом вскоре после Уолдегрейва. Кэтрин Кент отрицает, что читала роман, но у меня на этот счет большие сомнения. Наконец, есть еще Майкл Фэнкарт». Робин в недоумении подняла глаза. «А какое отношение...» И вновь у Страйка зазвонил мобильный. Это была Нина Ласселс. Страйк заколебался, но подумал, что ее двоюродный брат вполне мог сообщить ей об их недавнем разговоре, и решил ответить. «Привет!» «Привет, великий сыщик!» Страйк угадал некоторую резкость, умело спрятанную под маской оживления. «Даже боюсь звонить. Думаю, тебя осаждают журналисты, фанатки и прочие». «Да не особо», — сказал Страйк. «Как дела в издательстве?» «Сумасшедший дом. Никто не работает. У всех мысли об одном. Его действительно убили?» «Похоже на то. Господи, прямо не верится. Но ты, наверное, ничего не расскажешь», — предположила Нина, с трудом подавляя вопросительные нотки. «Полиция запрещает разглашать подробности». «К этому имеет отношение его книга, да?» — не унималась Нина. «Бомбикс Мори?» «Не могу сказать». «А Дэниел Чарт ногу сломал». «Прости?» Его сбила с толку очевидная непоследовательность. «Да тут просто сумасшедший дом», — повторила Нина. Ее голос выдавал взвинченность и напряжение. «Джерри мечется, Дэниел только что позвонил ему из Девона, опять наорал. Половина сотрудников это слышала, потому что Джерри случайно включил громкую связь, а потом не мог сообразить, как ее отключить. Со сломанной ногой ему не выехать из загородного дома. Я имею в виду Дэниела». «Из-за чего он орал на Уолдегрейва?» «Из-за утечки бомбикса Мори», — ответила она. «Полицейские где-то раздобыли полный текст, и Дэниел, мягко говоря, недоволен». «Ладно», — продолжила она, — «это все неважно. Я просто хотела тебя поздравить. Надеюсь, полиция не запрещает поздравлений по случаю обнаружения трупа. Или как? Будет минутка, звони». Она повесила трубку, не дав ему раскрыть рта. «Нина Ласселс», — сообщил он, когда ему подали яблочный пирог, а Робин чашку кофе. «Та девушка, которая украла для тебя рукопись», — подхватила Робин. «Да, в отделе кадров такая память тебе бы не пригодилась», — отметил Страйк, берясь за ложку. «Насчет Майкла Фэнкарта ты серьезно?» — тихо спросила она. «Абсолютно», — подтвердил Страйк. «Дэниел Чарт наверняка рассказал ему, что отмочил Квайн, просто чтобы Фэнкарт услышал это от него, а не от других. Логично?» «Фэнкарт для их издательства слишком лакомый кусок. Нет, мы определенно должны учитывать, что Фэнкарт раньше многих узнал...» Теперь телефон зазвонил у Робин. «Привет», — сказал ей Мэтью. «Привет, ну как ты?» — в тревоге спросила она. «Так себе». Фоновая музыка вдруг сделалась громче. «First day when I saw you, for you were beautiful». «Ты где?» — резко спросил Мэтью. «Да тут, в пабе», — ответила Робин. Только сейчас она сообразила, что вынуждена перекрывать характерные шумы, звон бокалов, пронзительный смех у стойки бара. «Сегодня у Кормарана день рождения», — беспокойно добавила она. «Ну, в самом-то деле, Мэтью и его коллеги все дни рождения отмечали в пабах». «Рад за тебя», — Мэтью был в ярости. «Я перезвоню позже». «Мэтт, не надо, подожди». Набив рот яблочным пирогом, Страйк краем глаза наблюдал, как она без объяснения причин отошла в сторону и, по всей видимости, пыталась дозвониться до Мэтью. Аудитор был недоволен, что его невеста пошла перекусить вместо того, чтобы убиваться по его матушке. Робин раз за разом набирала номер. В конце концов Мэтью ответил. Страйк, расправившись и с яблочным пирогом, и с третьей пинтой, почувствовал, что надо бы выйти в туалет. Колено, не дававшее о себе знать, пока он ел, пил и беседовал с Робин, решительно запротестовало, когда он встал. На обратном пути Страйка даже прошибла легкая испарина. Робин, судя по ее лицу, все еще пыталась задобрить жениха. Окончив разговор, она присоединилась к Страйку и получила от него короткий ответ на свой вопрос о его самочувствии. «Я вполне могу проследить за этой девицей, за Броклхерст», — вновь предложила Робин, — «если у тебя не пройдет». «Сказано тебе нет», — отрезал Страйк. К боли, злости на себя и досаде на Мэтью вдруг добавилась тошнота. Зря он наелся шоколада перед тем, как заказать стейк с картошкой, пирог и 3 пинты пива. «Мне нужно, чтобы ты вернулась в контору и распечатала последний счет для Ганфри. Если у входа еще топчутся журналюги, пришли мне сообщение, тогда я прямо отсюда поеду к Энстису. В самом деле, надо нам взять на работу еще одного человека», — вполголоса добавил он. Лицо Робин приняло ожесточенное выражение. «Что ж, пойду печатать», — сказала она и, схватив пальто и сумку, вышла на улицу. Страйк успел заметить недовольство помощницы, но безотчетное раздражение помешало ему окликнуть Робин.